Часть третья. Эмигрант. «Я решил воскреснуть!» «Вы этого не сделаете, Карл!» Григорий Горин. Тот самый Мюнхгаузен. Глава первая, в которой Иван Маляренко теряет все. «Блин, как я устал от этого человека!» Иван лично проводил не в меру говорливого председателя и закрыл за ним ворота. Говорить местным охранникам, сидевшим на внешнем периметре, чтобы они и на порог не пускали этого деда, было бесполезно. Как же ж, своего да не пустить. Вот и приходилось Ивану чуть ли не ежедневно принимать у себя в гостях дядьку Миколу. Хорошо, хоть от его шумной супруги удалось избавиться. Впрочем, как подозревал Ваня, местный начальник просто сбегал от жены за высокий забор маляренковского поместья. Незаметно пролетел еще один год. Год суматошный, в разъездах и в поисках. Подключив связи Пятакова в МВД, Маляренко разыскал родственников, друзей и знакомых, оставшихся там. Остальное было делом техники. Родня пропавших людей получала стандартные письма, в которых была написана успокоительная ахинея про секретный эксперимент, а знакомый гравер с Симферопольского городского кладбища делал фото клиентов. Мастер он был от Бога, и портреты на темных бронзовых плашках он делал просто замечательно. Как живые. Затея с родственниками отнимала у Ивана кучу времени, сил и нервов, но он ничего не мог с собой поделать. Это был его долг. Самое меньшее, что он, Иван Маляренко, мог сделать для своих друзей. Лето прошлого, 10-го года, ознаменовалось страшной жарой, извержениями и остановкой Гольфстрима. Была еще куча лесных пожаров, но с этим грешить на солнышко было глупо. Скорее уж виновны в этом были власти, уничтожившие противопожарную службу, а заодно всех лесничих. Прикормленный сотрудник из Института астрофизики регулярно звонил, сообщая обо все новых и новых вспышках на солнце. Его голос, поначалу довольный и снисходительный, со временем стал более серьезным и озабоченным. Ученый был далеко не дурак и отлично понимал, что со светилом происходит нечто необычное. Суммы, переводимые на банковский счет, его уже не радовали. Временами звонил Олег. Просто проверить связь, потрепаться о всякой чепухе и договориться о личной встрече, ибо по телефону обсуждать дела у них не было никакой возможности. Шабельский был под плотным колпаком спецслужб, которые на всякий случай пасли слетевшего с нарезки олигарха. И тот факт, что весь свой бизнес господин Шабельский послушно продал по дешевке людям, вхожим в Кремль, спецслужбы во внимание не принимали. Мало ли, вдруг у него на уме что? Самара, Москва, Тольятти, Владивосток, несколько встреч на Урале, несколько в Крыму. Шабельский не сидел сложа руки, а активно готовился к уходу. На оставшиеся деньги им был куплен парусный катамаран, а также оплачено на пару лет вперед место в частной марине, которая прилепилась одним боком к Владивостокскому порту. В компанию посвященных, в которую входило четыре семьи, его брата Пятакова и еще одного друга детства, который вдобавок был помощником Димки, пришлось дополнительно взять умника, чтобы хоть как-то дополнительно простимулировать его работу. Андрей Викторович, узнав, почем нынче ковришки, сначала, разумеется, в путешествие во времени не поверил, но факты говорили сами за себя. Он прямо сейчас исследовал то, чего не может быть, в принципе. И бывший аспирант сдался. Получив заверение, что сможет взять с собой одного человека, ученый рьяно взялся за решение нетривиальной задачи. Как сделать так, чтобы штука, о природе которой ни он, ни кто-либо другой на этой планете не имеет ни малейшего представления, выдала нужные им цифры. Катамаран, который к тому времени успел прикупить его наниматель, имел корпуса длиной аж 14 метров, а ширину от борта до борта 12, и Шабельский жестко потребовал от ученого, чтобы поле, генерируемое артефактом, было минимум 15 метров в диаметре. Маляренко шел по мощенной камнем дорожке к дому и улыбался, покачивая головой. Вчера вечером, наплевав на все соображения секретности, позвонил Олег и, захлебываясь в слюне и эмоциях, проорал ему на ухо, что этот хмырь все сделал. Дальше сквозь прерывающуюся помехами связь Маляренко смог расслышать, что Димон с Антошкой увезли Андрюху туда, где ожидалась гроза, и... «Они ее поймали, представляешь? 3 дня мачту по степи возили, но поймали таки!» Ваня тогда только и смог что облизать разом пересохшие губы и прохрипеть. «Сколько?» 19.73, а? Сработало!» На этом разговор перервался, а сигнал пропал. Что было тому виной, спецслужбы или вспышки, Маляренко не знал. Да это было и неважно. 19.73. Теперь отпиливать нос и обрезать поперечные фермы не придется, нормально. Маляренко знал, что прямо в это время вся команда Шабельского лихорадочно собирает личные вещи и садится в поезд «Москва-Владивосток», поскольку самолеты в последнее время летали через пень-колоду. Электромагнитные бури частенько вырубали электричество, связь и приборы. Ваня представил слезы, вопли, плач отъезжающих и поежился. Уезжать, бросая близких и родных, зная, что их ждет в недалеком будущем. Брр, да ни за что! Ваня упал на лавку, стоявшую у крыльца, и задумался. Мама была совсем плоха. Исчезновение сына подкосило ее, того сына. Нынешний Иван на относительно молодого пропавшего пухлика был мало похож, и проканать за того Ванечку не мог. Он ездил в Алма-Ату почти каждый месяц и наблюдал за тем, как стремительно стареют его родители. Отец уже не мог передвигаться без трости, а мама стала совсем седая. Единственное, что радовало Ивана, то, как папа и мама относятся друг к другу. «Мне бы так!» Снова вспомнилась Манюня. Зубы у Вани страшно скрипнули, до крика захотелось пройти с любимой по осеннему парку, держась за руки, как его родители, медленно, молча, наслаждаясь каждой секундой совместной жизни, держась за руки. «Ваня! Ванечка!» «Маша!» Иван вынырнул из раздумий. «А?» На крыльце стояла Наденька, зябко кутаясь в пуховый платок. «Ваня, твоя мама!» «Тетя Галия, это я, Иван!» Маленькая сгорбленная старушка, подслеповато щурясь, долго рассматривала сквозь очки стоявшего перед ней мужчину. «Ваня и... Ваня? Ой, Балам, где же ты был?» Лучшая единственная мамина подруга залилась слезами и без сил упала на лавку. Женщины, помогавшие убирать со стола посуду, тревожно выглянули из подсобного помещения придорожной кафешки. Конечно, плач и причитания на поминках – это дело обычное, но все же Апа была уже очень стара. Мало ли. Девочка-посудомойщица подскочила к бабушке и вместе с незнакомым мужчиной повела пожилую женщину на диван, без умолку тараторя по-казахски. Из-за проклятых вспышек на солнце Иван не успел. Самолеты снова не летали, а на поезда элементарно не было билетов. Вагоны сначала в Симферополе, а потом в Саратове пришлось брать штурмом. В Алма-Ату изрядно помятый и дико уставший Маляренко добрался только на 7-е сутки. Хуже всего была неизвестность. Телефоны не работали, а позвонить со станции не хватало времени. Люди, будто предчувствуя будущую беду, вдруг разом решили дружно куда-нибудь уехать. Это было как в кино про гражданскую войну. Мешочники, поберушки, небритые и задерганные проводники, уставшие полицейские, солдаты, солдаты, солдаты. На каждом перроне, на каждом переезде, на каждой станции. Видимо, у кого-то там, наверху, мозги не отключились окончательно и кое-какие меры власти предприняли. Например, здесь, в Казахстане, вот уже 2 недели нельзя было купить ни капли бензина и передвигаться по городу приходилось пешком. До второй Алма-Аты поезд не дошел, намертво застряв на первой. Толпа мешочников, ругающихся теток и орущих детей подхватила и вынесла Ивана на площадь перед зданием вокзала. Несчастный троллейбус, который одиноко стоял на площади, люди штурмовали с таким ожесточением, с каким, наверное, в 45-м их деды не брали Рейхстаг. «Только бы успеть! Только бы успеть!» Используемый в темную информатор только и успел передать, что мама очень плоха, и ее увезли в больницу, прежде чем связь окончательно сдохла. До дома отсюда было больше 10 километров, да все в горку. Маляренко плюнул, подтянул помятые брюки и с превосходством, поглядев на груженных чемоданами попутчиков, рванул к дому бегом. «Ой, Балам!» — тетя Галия продолжала причитать, но уже гораздо тише. «А Андрей Сергеевич-то всего на 2 дня маму пережил. Вот как! Ой-ё!» Старушка, как и полагается, восточным плакальщицам зарыдала в полный голос. Ваня погладил старую женщину, которая когда-то давно в детстве с ним нянчилась по голове, сжал в кулаке ключ от отцовской квартиры и вышел из кафе на свежий воздух. В голове было пусто и легко. Немного болело там, в груди, слева. Болело привычно, как и раньше. Иван не замечал боли, не ощущал ног. Он просто шел на автомате знакомым с детства маршрутом мимо школьного стадиона, мимо продуктового магазина и маленького базарчика на углу. Из квартиры родителей Ваня забрал лишь фотоальбом, орден и медали деда да серебряный подстаканник, которым, сколько помнил себя Иван, пользовался его отец. Уехать из Алматы в Россию неожиданно оказалось очень сложно. Больше того, просто выбраться из города было невероятно трудно. На всех дорогах стояли блокпосты, а население из бывшей столицы Казахстана эвакуировали организованно, по спискам и только под охраной военных. В первую очередь, понятное дело, в небольшие районные городки, аулы и села вывозили своих. Титульное, так сказать, население. Остающиеся в мегаполисе коренные алма-атинцы переписывались, получали продуктовые карточки и в приказном порядке отправлялись на принудительные работы. В стране было введено чрезвычайное положение, а в самых крупных городах – военное. Все эти новости Маляренко узнавал, сидя в своей старой квартире в центре города. Свет в последние дни снова появился, по вечерам и всего на 1 час. В этот час улицы вымирали. Люди сидели перед телевизорами и, цепенея от безотчетного ужаса, смотрели новости. Смотрел их и Иван. Делать все равно было нечего. Консервами и маринованными салатами он впрок запасся на местном черном рынке, благо что евро и доллары здесь пока принимали. Выходить на работы он не хотел, а уехать не получалось. Маляренко сидел перед ящиком, слушал новости и холодел. На 90% новости представляли собой приказы военного командования, довольно разумные, надо признать. И от этой разумности Ване становилось во 100 крат хуже. Было очевидно, что правительство ситуацию отслеживали, держали ее под контролем и предпринимали превентивные меры. А он-то, Иван, был абсолютно уверен в том, что легко играючи справится со всеми трудностями, загодя сделав нужные шаги и используя фору во владении информацией. Нифига. «Бля, по-моему, я тупо опоздал». В России, Европейском Союзе и КНР, судя по короткой сводке, зачитанной диктором, происходило то же самое. Границы закрывались, свобода передвижения граждан ограничивалась. Все эти меры честно объяснялись невиданным прежде размахом техногенных катастроф. Временами в некоторых регионах планеты электричество исчезало полностью на несколько суток, что приводило к натуральному хаосу в налаженной жизни целых государств. «А кто не успел, тот опездал». По прикидкам Вани, у него в запасе еще было 1.5 года. «Твою мать!» Свет снова вырубили, и телевизор погас, погрузив комнату в непроглядную тьму. «Какие нахрен 1.5 года?» Вокруг все рушилось, словно карточный домик. Рассыпался уклад, основа, порядок. «Нет, блядь! Буду так сидеть, не выберусь!» Иван Маляренко прислушался к далеким выстрелам, доносящимся с улицы, невнятным криком, заполошному собачьему лаю, встал и решительно принялся собираться. «Слышь, братан! Алло!» Маляренко подошел к громадному армейскому КамАЗу и постучал ладонью по двери. «Чего надо?» В окне появилась недовольная и заспанная морда водителя. «До Питера подвезешь. На блокпосту сказали, что ты туда едешь». Водила зевнул так, что хрустнула челюсть. «320 евро дам. Больше все равно нет». Водитель с клацанием захлопнул рот. Даже в нынешние смутные времена 300 евро – это 300 евро. Да и с погодой этой солнечной вроде бы все налаживаться стало. «Ладно, лезь в кабину». «Откуда едешь?» «Из Алматы». «Далеко?» «Далеко». КамАЗ не спеша двигался на север в составе колонны под охраной БТРа. «Чё везёте?» «Пустые идём, за зерном, на элеватор». «А потом?» «А потом назад, в Астану. Жрать-то все хотят. Как там, в Алма-Ате-то дела?» Маляренко выудил из рюкзака кулек сухофруктов. «Да как, нормально». Из города Ваня просто ушел. Пешком через частный сектор окраин и поля пригородных совхозов. Местные были против, но Ивана это нифига не остановило. Он даже прибарахлился автоматом, снятым с не в меру ретивого колхозника, охранявшего свое поле. Затем Иван в компании десятка русских семей прокатился в пустом вагоне до Караганды. Вагон был угольный, с высокими бортами и без крыши. Вдобавок там было немыслимо грязно, и повсюду была угольная пыль. Но беженцев это не испугало. Караул, сопровождавший поезд, собрал свою дань с зайцев и больше их не беспокоил. В горняцкой столице Казахстана Ивана сцапал военный патруль. Но к тому времени от автомата мужчина успел избавиться, обменяв его на чистый новенький камуфляж и шикарные военные ботинки. Паспорт гражданина Российской Федерации на военных не произвел никакого впечатления, и Ваню отвели в натуральный концлагерь. Кусок пустыря, обнесенного забором с колючей проволокой. Маляренко совсем уж было собрался загрустить, как очень вовремя стихла электромагнитная буря. Причем стихло так капитально, что местные власти сильно смягчили чрезвычайное положение. Напоследок, как следует накормив задержанных, военные пинком под зад выперли всех в чистое поле, велев побыстрее добираться по домам, а гражданам России посоветовав дождаться военного эшелона на север. С ним-то Ваня и добрался до Смирнова, последней железнодорожной станции, принадлежащей Казахстану. Все станции севернее, включая Петропавловск, формально числились за западно-сибирской железной дорогой. Выслушав нехитрую историю, рассказанную Иваном, водитель только хмыкнул. «Повезло. 2 недели тому назад, когда со светом затык был, патрули особо не церемонились. Мародер, не мародер, пулю в затылок, а потом разберемся». «Ага, я в курсе». Маляренко вынул мобильник. Спутниковый телефон показывал полное отсутствие сигнала. «Не пашет, скотина!» Шофер снова хмыкнул. «Выбрось! У меня свояк в сотовой компании работает. Говорит, почти все базовые станции накрылись. Наповал!» Ваня не поверил. «Да ну!» Водитель только флегматично пожал плечами. «За что купил, за то и продаю. Подъезжаем. Через 15 минут Питер».